По праву прославленный джаз Леопольда, раздувая щеки, выкатывая глаза, играл популярную мелодию, и Сью впервые за этот день обрела душевный покой. Совесть, убаюканная кваканьем саксофонов, решила отдохнуть, видимо, уяснив, что девушке надо иногда невинно развлечься. «Какие глупые мысли бывают у Ронни», — думала Сью, склоняясь к анализу. «Танец — просто игра, и так уж случилось, что одной в нее не поиграешь. Можно ведь играть в теннис или там в гольф. Нет, смешно ревновать из-за какой-то чепухи». Однако, хотя совесть и не вмешалась, Сью ощутила облегчение от того, что ее ангел ничего не узнает. В конце концов, мужчины такие дети. Сью вздохнула. Им бы еще разом легче было бы жить. Неужели Ронни сомневается в ее совершенной любви? Да протанцуй она до утра с кем угодно, хоть со всеми. Ему ничто не грозит. «Не говори, Ронни, ладно?» — сказала она Хьюго, когда он пришел. «Ладно. Он такой смешной. Истинный клоун, а что? Он не поймет». «Это да. Странно, что он мне не сказал про тебя. Дружим с детства». «Он боялся. Ты намекаешь на то, что Хьюго Кармоди сплетник?» «Немножко есть правда». «Ничего подобного. Я сильный, сдержанный человек». Чтобы это проиллюстрировать, он молчал до конца танца. Сью удивилась. «В чем дело?» «Я оскорблен. Нет, только подумать. Я сплетник. Да если хочешь знать, я тайно помолвлен. И молчу». «Хьюго?» «Да, помолвлен. Настал день, когда любовь осенила и Хьюго Кармоди». «И кто эта несчастная девушка? Счастливая, ты хочешь сказать?» «Ой, что, я наступил тебе на ногу?» «Да». «Виноват. Новые танцы. Это счастливая девушка Миллисон Трипфуд». Чтобы высветить величие этого мгновения, Джесс умолк, и сильный, сдержанный человек повел даму к столику. Она восторженно на него смотрела. «Быть не может». «Может». «Но это же замечательно. А мне тоже нравится», — признал Хьюго. «Я к ней так ревновала. Ронни говорит, и хотели поженить. Но теперь все в порядке». «Да, в полном». Джаз очнулся, но Сью не встала. «Что такое?» — удивился Хьюго. «Посидим, поболтаем. Ты не представляешь, до чего мне это важно. Потом ты разучился танцевать. Совсем другой человек». «Практики нет». Хьюго закурил и, глядя на крутящиеся пары, впал в рассудительность. «Когда живешь в лесах, трудно поспеть за этими новыми па». «Нет, танцуешь ты хорошо, но раньше, когда я с тобой танцевала, я плыла на розовом облаке над сверкающим океаном». «Исключительно точно», — одобрил Хьюго. «А сейчас?» «Давай поговорим про Миллисент», — предложила добрая Сью. «Расскажи мне все, ладно?» «Когда мне было 5 лет, — начал Хьюго, — я ходил к учителю танцев. Меня учили, как сейчас помню, перебрасывать мячик из одной руки в другую. Не люблю хвастаться, но все как один шептались. Кто это? Кто это?» «Она очень красивая. Дай мне мячик, и я бы тебе показал». «Но кто меня поймет? Где мячики? Где шимми?» Модный танец 20-х годов. Танцуя его, тряслись всем телом. «В конце концов, где шимми?» «Так циником станешь, честное слово». «Расскажи мне про Миллисент». «Минутку. Танцы, насколько я знаю, восходят древним египтянам, которые полагали, что изобрел их бог Тот. Фригийские карибанты, жрецы Кибелы, служения которой сопровождались исступленными плясками, плясали в честь какого-то типа, а на праздниках Рея Сильвия – прародительница римлян, мать Рамула и Рема. Несомненно, здесь речь идет о другой Рее, великой матери богов, которую отождествляли с Кибелой. Вероятно, ошибся не Вудхаус, а его легкомысленный герой. Римляне тоже не ленились. Но что теперь бог Тот? Выдумывают, придумывают, и так всегда. Был ли хоть миг в истории, когда несчастный, но вполне благонамеренный танцор не садился в лужу? «Господи!» — сказала Сью. «И это все потому, что ты наступил мне на ногу?» «Хьюго Кармоди не любит наступать на ноги», — сказал он. «И у него есть своя гордость. Слышала про отца Мариану?» «Нет». «Мариана Хорхе». «Хорхе Мариана. Мы не знаем такого священника. В 16 веке жил богослов Хуан Мариана. Но маловероятно, чтобы он писал о танцах». 1200 что-то. Учился дома и в Лейпцигском университете. Увлечение — рыбная ловля, роспись рукописи, жевание какого-то корня. Неужели не слышала? Да бог с ним. Расскажи мне лучше про Миллисент. Папаша Мариана считал, что танцы — смертный грех. А особенно он ополчился на сарабанду. Как я его понимаю? Без всяких сомнений он учился плясать фанданго. Научился, и что же? Не танцуют. В моде сарабанда. Стоял он у стенки, стоял и пожалуйста. Ты хотела узнать про Миллисент? Да. Она лучшая девушка в мире. Правда? Еще какая? Это всем известно. Съезди в Шропшир. И она тебя любит? Между нами, доверительно сказал Хьюго, я тоже удивляюсь. Я не бросаю слов на ветер. Я тебе признаюсь, я ее не стою. Ты очень симпатичный? Возможно, но ее не стою. Она это ангел, спустившийся тихим утром в сады старого замка к лаврам и розам. Хьюго, вот не знала, что ты еще и поэт. Тут станешь поэтом. Ты бы ее видела. Ты ее очень любишь? Хьюго пылко хлебнул шампанского и выкатил глаза, словно служил в джазе у Леопольда. Безумно! А когда я вспомню, что я ее обманул... Обманул? Еще нет, но сейчас обману. Сейчас меня соединят с замком, и я скажу, что вот-вот лягу спать. Понимаешь, Миллисент не всегда правильно реагирует. Если что-то дойдет до ее перламутровых ушек... Понимаю, Ронни такой же. Хьюго удивился. Ронни? Да. У него перламутровые ушки? Нет, но он ревнует. Он просто взовьется, если узнает, что мы здесь были. Не узнает. Конечно, потому я тебя и попросила. Не говори ему. Кто я? Мой девиз — молчание и тайна. Слава богу, Миллисент никто не скажет. А вон идет добрый вестник. Готово? Спросил он мальчика, подходившего к столу. Ну, я недолго. Не скучай. Постараюсь, сказала Сью. Проводив его взглядом, она стала смотреть на пары. Глаза у нее сияли, щеки алели. И Перси Пилбом, притаившийся неподалеку, думал о том, что не видел ее еще такой красивой. Пропетляв между теми же парами, он сел на пустой стул. Некоторые просят разрешения у дамы. Некоторые, но не все. «Добрый вечер», — заметил Пилбом. Сью оглянулась и увидела очень неприятного человека, сгустившегося из воздуха. «Разрешите представиться», — сказал он, — «Пилбом». В этот самый миг Роналд Овербери Фиш в изящнейшем, но не вечернем костюме оглядывал ресторан пламенным взором. Ронни добирался так долго до Лондона потому, что сперва что-то испортилось в машине, пришлось гнать ее обратно, чтобы шофер лорда Эмсворта все починил. А потом у Оксфорда он менял шину. К дому, где жила Сью, он подъехал, когда они с Юга входили в ресторан. Двери она не открыла, и, жалея о том, что не послал телеграмму, Ронни собрался пойти в клуб Трутни, как вдруг увидел Бетфорда, привратника. «Здравствуйте, мистер Фиш», — сказал Бетфорд. «Здравствуйте», — ответил Ронни. Они обменялись мнениями о погоде, а потом привратник произнес роковые слова. «А мисс Браун ушла в ресторан к какому-то Марио». Он рассказал все, как звонил мистер Кармоди, как он случайно услышал. «Марио?» — уточнил Ронни. «Спасибо, Бетфорд». «Марио, а? Ясно!» Итан и Кембридж хорошо тренируют своих сынов. Привратник ничего не понял. Не ведая о том, что участвует в новом Отелло, он вернулся к котлетам с картошкой, а Ронни, дрожа с головы до ног, направился к ресторану. Шекспир был прав, когда сравнил ревность с зеленоглазым чудищем. Уильям Шекспир, Отелло, акт 3, сцена 3. Входя к Марио, Ронни ощущал сперва жару, потом холод, и швейцар, напомнивший ему о вечернем костюме, шел на риск. Страховая компания поджала бы губы. К счастью, Ронни ничего не слышал. Он вглядывался в зал. «На балконе много места, сэр», — подсказал служитель, все еще играя с огнем. На сей раз Ронни что-то расслышал, но не понял. А тут черные фраки и яркие платья заслонили от него столики. Он кинулся в толпу, наступая мужчинам на ноги и распугивая женщин. Казалось бы, дальше некуда, но, обнаружив Сью, он понял, что это не так. С ней был не Хьюго, с ней был отвратительнейший субъект, по-видимому, взбивший волосы. Тут у Ронни в мозгу лопнула какая-то пружина. Официант, проходя мимо с подносом, заметил, что обычный костюм – это балкон. «Там очень много места, сэр», — прибавил он со всей своей приветливостью. Ронни добрался до стола. Пилбом говорил в это время о тех цветах. Вероятно, чтобы на него не смотреть, Сью отвела взор. От того, что она увидела, совесть мгновенно очнулась. Мало того, она стала живее, чем прежде. «Ронни!» — вскричала Сью. Она вскочила. Пилбом тоже встал. Официант с подносом напомнил Ронни про костюмы и балкон. Ронни молчал. Было бы лучше, если бы молчал. И Сью. Но она сказала. «Мистер Фиш, мистер Пилбом». Только звонок перед матчем тяжеловесов принес бы такие плохие плоды. Тело, одетое фланелью, пронзило судорога. «Пилбом? Хьюго и то достаточно. Но какой-то Пилбом? Не, тот самый с цветами, за столиком. Ну, знаете ли!» Кулаки сжали сами собой. «Итан куда-то делся, равно как и Кембридж». Ронни вздохнул воздух так громко, что человек за соседним столиком ткнул вилкой не в мусс из цыпленка, а в свой подбородок. Официант, решивший, что у Ронни неладно со слухом, сообщил погромче насчет вечерних костюмов и утешил, прибавив, что можно пойти на балкон. Он и спас Перси Пилбома. Комар отвлекает тигра, так и здесь. Ронни чувствовал, что кто-то жужжит над ухом, когда надо заняться другим делом. Со всей широтой своей натуры он ткнул его локтем в жилетку. Раздался треск, заглушивший все усилия Леопольда. Человек за соседним столиком с огорчением заметил, что теперь еще пошел стеклянный дождь. Остальное вполне хватит на слово «скандал». Ронни и команда Марио представляли разные школы мысли. Для Ронни что-то значил только Пилбом, мерзавец из мерзавцев. И он собрал все силы, чтобы пробиться к столику. Для команды были важнее разбитые бокалы. Официант поднялся, и вряд ли хоть один из них остался целым. Метрдотель, подобный богу Велиаде, спустившемуся с облака, пытался объяснить это Ронни. Ему помогали словом и жестом официант А и официант Б. Ронни не привлекал отвлеченный диспут. Он пнул в жилетку метрдотеля, официанта А в бок, к официанту Б только прицелился, но тут подошло подкрепление. Со всех концов зала к нему устремились официанты В, Г, Д, Е, Ж и З, не говоря о прочих. Пилбом исчез за их толщей, а Ронни был так занят, что этого не заметил. Он достиг того состояния, которое любили викинги, называвшие разъяренного воина берсерк, тогда как малайцы – амок. Многого хотел Роналд Фиш за свою жизнь. В детстве он мечтал стать машинистом. В отрочестве предпочел поприще игрока в крикет. В молодости пытался наладить ночной клуб. Сейчас, на 26-м году, все это было забыто. Он хотел одного – сокрушать официантов. Чем он и занялся. Время ускорило свой бег. Официант Бенни, неосмотрительно схвативший его за рукав, отскочил, прижимая руку к правому глазу. Официант Г, человек семейный, благоразумно отошел, что-то говоря по-итальянски. А вот официант Д умело двинул Ронни под носом, на котором стояло что-то вроде омлета с грибами. И когда боец пошатнулся, вперед вышел человек в униформе, почти полностью скрытый усами. Каждый, кого выбрасывал швейцар, помнит, что это такое. Данный швейцар, долго служивший в армии, отличался деревянным лицом и мускулами кузнеца. Человек дела, а не слов. Он молча вошел в сердце вихря, и когда Ронни схватился за стул, чтобы подручнее было драться, ударил его в нос. Сказал он при этом «Хо!», после чего обнял Ронни и отнес его к дверям, в которые входил высокий, широкий и неспешный полисмен.